Глава 4. «Мам, мне скучно», — заявила Инга. С самого утра она ходила за мной хвостом, не зная, чем себя занять. «У тебя есть котенок, полная комната игрушек. Вон, иди с Игнатом поиграй». Дочь тяжело вздохнула. Прошло 3 дня, как мы приехали, и первый восторг утих. В Ессентуках она ходила в сад вместе с другими детьми. Иногда я брала ее на работу. Здесь же ей приходилось находить себе развлечения самой. «Игнат зазнайка!» «Не замечала?» «Он ничего не хочет, а когда я попросила его показать мне комнату, он закрыл дверь. Вот, я не хочу с ним играть. Ты обещала, что мы поедем гулять на Красную площадь. Мам!» Она потянула меня за подол. «Мы тут уже долго, а площадь ты мне не показала. Она правда красная?» «Нет», — улыбнулась я. «Красная она, потому что красивая. Это так раньше говорили. Слышала, как в сказках? Красная девица». Дочь важно кивнула. «Вот, красная девица значит, что девица красивая. И с площадью так же. Но площадь же не девица. Все равно красивая». Я взяла дочь за руку и повела на улицу. Все равно хотела прогуляться. Дома весь день у меня был расписан от и до. Здесь же единственным моим пациентом оказался Игнат. 2 дня Захар уезжал рано утром и возвращался, когда я уже лежала в постели. Я слышала, как шуршат колеса машины, видела в окне отблески фар, но с Захаром не встречалась. Зато сегодня он, судя по суете горничной, решил остаться дома. Выйдя на дорожку, я убедилась в этом. Его внедорожник стоял в тени под тентом, а горничная натирала стекла. Игнат сидел на разложенном одеяле и играл сам с собой в машинке. «Иди», — подтолкнула я к нему дочь. «Не такой уж он и зазнайка, не придумывай, просто он тебя плохо знает». «Ну и что, я его тоже плохо знаю». «Но ты же у меня воспитанная девочка, ты бы не стала закрывать у него перед носом дверь». Она подумала и утвердительно кивнула. Я опять улыбнулась и провела по рисунку на майке пальцами. Уже сейчас дочь была очень красивая. Темные волосы, темно-серые, как у отца, глаза. Когда она расстраивалась, они становились светлее. Когда сердилась, темнели и превращались в практически черные. Но сейчас радужка отливала серебром. Сердце переполняло любовью. Отцу она оказалась не нужна. Но я всегда любила ее даже не за двоих, а за троих. Он, наверное, такой, потому что у него мамы нет, а дядя Захар... Я бы хотела, чтобы у меня был папа. Горестно вздохнула она. Но мама лучше. Хорошо, что ты у меня есть, мамочка. Я обняла ее, она меня в ответ. Я пойду, сказала Инка. Но только если Игнат не будет со мной играть, я тоже больше с ним не буду. Дочь клюнула меня в щеку и в припрыжку побежала к брату. Я встала. Почувствовала, что на меня кто-то смотрит, и, обернувшись, увидела Захара. С минуту мы, стоя на расстоянии друг от друга, наблюдали за детьми. Я сдалась первой и подошла. «Считаешь это нормальным?» «Что именно?» «Что твой сын живет тут, как в тюрьме?» «Ему 6, Захар. Он должен с другими детьми общаться». «Или, по-твоему, горничная для него самая подходящая компания?» «Он общается с другими детьми». Должно быть, под другими детьми он подразумевал Ингу. Подозрение, что он притащил нас с ней сюда, еще и для того, чтобы моя дочь развлекала Игната, окрепло. Я смерила Захара взглядом. «Скотина же ты!» «Ты перестаешь быть оригинальной!» «Просто скажи, неужели тебе было так принципиально иметь сына?» «Тебе дела не было до дочери, а если бы не покушение, если бы с Игнатом было все в порядке, что тогда? Для Инги ты завел котенка, а для сына – Ингу?» Захар слушал, но слова отлетали от него, как детские мячики-попрыгунчики от каменной стены, рикошетили в меня и отдавались болью в душе. Я могла простить ему что угодно, даже то, что заставило меня плакать. А я, черт подери, плакала много ночей после его липовой смерти. Но равнодушие к дочери простить я ему не могла. «Не бери!» — услышала я голос Игната. Повернулась к детям. Сын Захара держал в руках красную машинку. Инга, надув губы, сидела рядом. «Я только посмотреть! Она подвинулась ближе. «Ну, пожалуйста, я хочу посмотреть, как у нее открываются дверки. Я не сломаю». «Пусть тебе мама купит и смотри, а это моя». «Ну и ладно», — прикрикнула дочь и вскочила на ноги. Кинула другую, которую держала, в Игната. «Ты жадный и сиди тут, дурак». Обиженно она вернулась ко мне. Губы кривились, в глазах стояли слезы, но она не плакала. Игнат тоже готов был разреветься. Ни одна из машинок ему была уже не нужна. Захар ничего нам не сказал, подошел к одеялу и поднял сына на руки. О чем они говорят, я не слышала. Видела только, как двигаются губы мальчика. Он мотнул головой. «Разве я тебя так учил?» Принес ветер голос Захара. «Почему ты...» Деревья зашумели, и я снова ничего не слышала. «Знаешь», — подвела дочь к лавочке, «давай мы устроим пикник в саду. Как тебе идея?» «Жарко», — пожаловалась она. «Я купаться хочу». «Но купаться тут негде, зато можем устроить пикник». «Можем и искупаться», — сказал Захар, подойдя. «Отличная идея». Инга приоткрыла рот. Захар ей подмигнул и, придерживая, поставил сына на землю. В руках у Игната была красная машинка. «На вот!» – протянул он ее Инге. «Я просто... я не жадный. На!» Я побоялась, что дочь по-детски пошлет его, скажет, что ей больше ничего не нужно. Но она взяла машинку. «Красивая!» – открыла дверку. «Ух ты! Там даже креслица внутри! Жалко только, что кукла не поместится. У нее еще капот поднимается». Взял и показал Инге. «И задние двери тоже открываются». Дочь внимательно и очень аккуратно рассмотрела автомобиль со всех сторон и вернула Игнату. Между детьми повисла тишина. «Так что насчет купаться?» нарушил ее Захар. «Можем устроить пикник возле надувного бассейна. Как вам такая идея?» Инга восприняла ее с энтузиазмом, Игнат с настороженностью. Захар вызвал охранника и отдал распоряжение надуть на заднем дворе детский бассейн. Инга восприняла ее с энтузиазмом, Игнат с настороженностью. Захар вызвал охранника и отдал распоряжение надуть на заднем дворе детский бассейн. Пока он разговаривал, я решала нерешаемый ребус, состоящий из одного вопроса. «Какой этот мужчина на самом деле? И где он настоящий?» «Бассейн поставили быстро. Я как раз успела собрать все нужное для пикника во дворе и переодеть Ингу». «Я никогда так не купалась!» Счастливо закричала она, оказавшись в воде. Присела, подскочила, и вокруг полетели брызги. «Ой, как здорово!» Для Игната прямо в воде был диванчик, а по периметру тянулся плотный матерчатый поручень. Конечно же, бассейн сделали на заказ, специально для сына Захара. Любое пожелание, любая прихоть, он мог позволить своему ребенку все. «А ты когда-нибудь плавал в настоящем бассейне?» – звонко спросила Инга у Игната. «Я вот у мамы на работе плавала. Там тетя Варя работает, она мне разрешает плавать. Он такой большой!» – она развела руки в стороны. «Даже больше этого!» «Нет, я только в море плавал и в океане». «Ого! А я океан только по телевизору видела. Зато мама обещала, что покажет мне Красную площадь. Она сказала, там есть Кремль, а на Кремле часы и звезда. Мы поедем туда и будем есть мороженое. А ты с нами поедешь?» Я собиралась отнести детям фрукты, но Захар крепко сжал мою руку. Я подняла взгляд. «Никакой Красной площади. Ни ты, ни Инга не выйдете за пределы территории». «Мам!» – позвала меня дочь. «А когда мы поедем? Может, мы и Игната возьмем? Он тоже хочет мороженое и Кремль. Представляешь, оказывается, он никогда его не видел на самом деле». Я выразительно посмотрела на Захара. Ответить ему еще не успела, хоть очень хотелось послать подальше. «Да, пап», – включился в разговор Игнат. «Давай тоже поедем, а то мы все время дома». «Нет», – отрезал Захар. «Но почему?» «Потому что нет». Он отпустил меня и встал. Настроение у детей испортилось мигом. У меня тоже. Я держала огромную тарелку с ароматными сочными фруктами. и готова была в который раз высказать Захару все, что думаю о нем и о его методах воспитания, но на глазах у детей устраивать ссору не стала. Настроение у детей заметно упало, у меня тоже. Натянув улыбку, я дала им по ломтику ананаса, остальное поставила на столик рядом с бассейном. Захар ушел. Так бы и швырнула ему вслед чем-нибудь тяжелым. «Мы все равно поедем», — пообещала Инге. «Только чуть позже». «А я? Папа меня не отпустит, тетя Вика». Я погладила его по голове, взъерошила волосы и поклялась себе, что душу из Захара вытрясу. Инга уснула рано, а мне не спалось. Спустилась в кухню и сделала себе чай с молоком. Ночь была теплая, безветренная, и я вышла на улицу. В небе висела луна. Смотрела на нее, а потом услышала шорох травы. «Ты же ненавидишь чай с молоком!» «После беременности у меня сильно поменялись вкусы», — сделала глоток. «Странно, что ты помнишь». «Помню. Сыр с плесенью, рыба, творог и чай с молоком». Он замолчал. «Что ему нужно, я не понимала. Если заставить меня вспомнить прошлое, так я его и так не забывала никогда». «Где мать Игната? Только скажи правду, Захар. В то, что она умерла, я не верю». «Какая разница, кто его мать? Считай, ее нет». «И откуда же он взялся?» Я прошлась по Захару насмешливым взглядом. «Аист принес? Или ты его в капусте нашел?» «А что тебе больше нравится?» Он дотронулся до моей кисти. Я вздрогнула и напряглась. Руки у него были теплее моих. Отражающийся в глазах лунный свет делал их блеск серебристым. Забрав у меня чашку, Захар допил чай и, не глядя, бросил ее в траву. Интуиция орала об опасности. Он погладил меня между большим и указательным пальцем, одним лишь этим запустил по телу миллиарды маленьких электрических разрядов. В реальность я вернула себя с великим трудом. «Где мать твоего сына?» — спросила с нажимом. «Где она? Я не перестану задавать тебе этот вопрос, пока ты не ответишь. Они с Ингой почти одного возраста. Ты держал меня здесь, требовал, чтобы я родила тебе ребенка, а сам трахал еще кого-то. Я теперь понимаю, почему тебя по несколько дней не было. Сколько у тебя было таких, как я?» — выдернула руку. «Сколько, Захар?» Он взял мою ладонь снова, теперь держал крепко, а сам смотрел на меня, и его взгляд сковывал. Луна серебрила не только глаза, но и волосы Захара, а абсолютная тишина нагнетала тревогу и волнение внутри. «Игната родила суррогатная мать. Я решил прислушаться к твоему совету. Как видишь, из этого вышло больше толку». Он снова начал поглаживать меня между пальцами. Чертовски медленно и чертовски возбуждающе. «Ты не угадала. По несколько дней меня не было по работе. Трахал я исключительно тебя, Вика». Он раздвинул указательный и средний пальцы и начал гладить между ними. «Исключительно тебя», — повторил, щекоча нервы легкой хрипотцой голоса. Как под гипнозом я не могла пошевелиться. С этим мужчиной я вся сплошная эрогенная зона. «Что ты делаешь?» Попробовала освободить руку. Он удержал. «Тебе нравится?» «Ничего мне не нравится». «Не ври». Крошечное расстояние между нами пропало. Захар обхватил меня за талию и рывком прижал бедрами к себе. Его пах был твердым, стоящий член уперся мне в живот. «Я всегда дико тебя хотел. Помнишь, как я трахал тебя в гостинице?» «Когда твой недоумок муж отдал тебя». Жесткие губы презрительно скривились. «Мне было хорошо. И тебе тоже. С того дня ни одну женщину я не хотел так сильно, как тебя». Я сглотнула. Между ног стало влажно и жарко. Сколько ни напоминало себе, что он мерзавец, не помогало. «Отвези нас на Красную площадь», — попросила хрипло. «Нет, я сказал тебе нет, Вика». То, что у меня стоит член, не значит, что перестал работать мозг. Но попытка засчитана. Погладил по щеке. Хорошая попытка. Собравшись, я оттолкнула его. Он и не держал. Переступила с ноги на ногу и споткнулась о чашку. Грудь ныла, тело просило продолжения. А мозги, в отличие от мозгов Захара, превратились в кашу. Я понимала. Если бы он захотел продолжение, устоять я бы не смогла. Но он его не захотел.